неуклонный проповедник новизны, он в данном случае был классическим представителем постепенно отмиравшего в России архаичного способа производства. Не интенсивного, но экстенсивного. Неутомимо захватывающего все новые и новые области знания. Поверхностно-энциклопедического, но при этом абсолютно авторитарного и не терпящего никаких, даже воображаемых, возражений в рамках того или иного предмета. Вместо отточенности, емкости, лаконичности, композиционной ясности и соразмерности – бесконечные рыхлые периоды, тавтологичные, путанные, безапелляционные, уснащенные подробными финансовыми расчетами и таким количеством объемистых цитат и подробнейших пересказов, от которых любого почитателя Пушкина, Толстого или Тургенева мог бы хватить приступ кататонии. «Было время, — рассказывал Чернышевский, — я, не умеющий отличить кисею от барежи, писал статьи о модах. В «Современнике», свидетельствует биограф Чернышевского Богословский, он составлял азбуки, писал сказки, детские пьески, водевили, исправлял рукописи других авторов. Григорович, например, однажды застал его за редактированием брошюры об уходе за пчелами. Сочинял афишки в стихах для кабинета восковых фигур. Переводил. Писал библиографические заметки, театральные рецензии, злободневные куплеты, фельетоны, пародии, повести. Однако именно эта неутомимая всеохватная работа принесла Чернышевскому не только немалый доход, но и значительное влияние, как в журнале, так и за его пределами. Требования радикальных реформ, перемен, политических преобразований, которыми в очень скором времени стал знаменит Чернышевский, в силу принципиальной оторванности культуры от повседневности, адресовались прежде всего не столько подлинному положению вещей в стране, сколько его еле-еле существовавшему на тот момент бумажному отображению, нечеткому, искаженному, фрагментарному. Все эти теоретические рассуждения были вполне в духе времени и пользовались, несмотря на их умозрительный характер, изрядной популярностью. В частной беседе Карл Маркс, например, утверждал, что из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя. Сегодня трудно понять, что значил для Чернышевского этот комплимент, особенно если иметь в виду, что позже, в ссылке, он не нашел лучшего применения только что вышедшему «Капиталу», как только делать из его страниц бумажные кораблики и пускать их по воде. Нет поэтому ничего удивительного в том, что со временем все настоящие мастера своего дела, и Тургенев, и Толстой, и Фет, постепенно прекратили свое сотрудничество с журналом, в котором тон задавали безапелляционные популисты. «Современник» с каждым выпуском все меньше ориентировался на классическое понимание литературного качества и все больше становился выразителем формировавшегося в России общественного мнения. Это мнение путанное, сбивчивое, неглубокое, требующее каждодневной новизны и скандального драматизма, но при этом неизменно критическое по отношению ко всему, кроме наиболее злободневных стереотипов, находило свое идеальное воплощение в публицистике Чернышевского. В отличие от наивного обскурантизма низших классов, риторика разночинцев была насыщена авторитарным и поверхностным всезнайством, которое могло хотя бы на минуту поставить в тупик даже опытного полемиста. Столкнувшись Может быть, впервые в жизни? С этим незнакомым доселе голосом Масс Тургенев обещал преследовать Чернышевского, презирать и уничтожать его всеми дозволенными и в особенности недозволенными средствами. Срам с этим клоповоняющим господином. Его так и слышишь, тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет, и голос скверный. И возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал «цыц» и не посмотрел в глаза. Негодовал Толстой. Хвостовство бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы, отзывался Чернышевский, и это был именно тот накал страстей, которого требовала читающая публика от современных ей средств массовой информации и который доставлял современнику все больше и больше подписчиков. В конце концов, ведь недостоверных сведений требовал Стива Облонский от своей газеты, а любил ее, как сигару после обеда, за легкий туман, который она производила в его голове. Накал страстей, тем не менее, требует постоянного их подогревания. Русская журналистика середины XIX века еще не достигла в этой области той виртуозности современной прессы, которая даже самый опасный скандал умеет раздуть без особенного для себя ущерба. Чернышевский был в этом деле первопроходцем и опыты с разжиганием общественных страстей ставил, как многие экспериментаторы той безоглядной эпохи, прямо на себе. Всю жизнь он был уверен, что революция в России должна совершиться со дня на день. И, возможно, уже видел себя в роли представителя самой загадочной и неопределенной профессии в мире – народного лидера. Как бы там ни было, в 1862 году самый влиятельный сотрудник самого популярного журнала своего времени был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Вот где Чернышевский получил, наконец, возможность в полной мере реализовать свои художественные принципы. Именно здесь, в тюремной камере, во время предварительного следствия Чернышевский находит время взяться за главное дело всей жизни – за роман. «Автономия – верховный закон искусства», – утверждал он в одной из статей. И тут, в тюремной камере, писатель стал, наконец, полностью автономен. То есть абсолютно свободен не только от всех и всяческих планов, обязанностей, сроков, дел и тревог, но и от критериев, мнений, суждений, традиций. Жизнь и вправду, оказывается, может быть прекрасной, когда тебя никто не отвлекает, не торопит со сроками, не ставит задач, не платит гонораров, когда тебя обеспечивают всем необходимым для того, чтобы автор мог, наконец, совершенно отвернуться от этой самой жизни и заняться в полной мере своим любимым делом, лихорадочной описью образов и идей. Этим удовольствием сочинителя Анахарета, этим радостным ощущением причудливой тюремной свободы насквозь проникнуто сочинение Чернышевского. Это чувство, безусловно, лучшее, что есть в романе. Именно благодаря этой диковинной свободе он был пропущен цензурой, потерян, самым волшебным образом найден, успешно напечатан и, в конце концов, стал одним из самых популярных сочинений в русской литературе. Многим книга казалась антихудожественной. Полтораста лет спустя эта смесь из документальной прозы, бесконечные руб, коп и шт. Пародии. Прежде всего, на любовные романы. Автопародии с витиеватыми отношениями между автором, читателем, публикой, повествователем и персонажами. Реализма, вполне в духе Горького или Драйзера, утопической фантастики. Но как же все это богато! Везде алюминий и алюминий. Нарождавшегося консюмеризма, не сапоги, а прюнелевые ботинки магазина Королева так же прекрасны, как Шиллер. Теоретических отступлений женщина проживает 3,5 срока своего полного развития так же легко, как мужчина почти только 2,5 срока. Детектива. Пропавший постоялец. Выстрел на мосту. Полиция. Записка. И пропаганды. В первую очередь, самой элементарной порядочности, выглядят на редкость современным произведением. Стилистически эта книга в полной мере следует гоголевской традиции, обозначенной Чернышевским еще в самом начале его литературной карьеры как основное направление отечественной словесности. Автор здесь в полной мере отдается на волю истерической, хаотической энергии родного языка. Текст книги переполнен безудержными достоевскими тавтологиями, вычурным толстовским примитивизмом и зачастую вполне намеренным и чуть ли не хармсовским языковым абсурдом. Роман Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики. Он просто смешон, утверждал искусственно архаичный Лесков. Достоевский сочинял пространные карикатуры на Чернышевского, которые кажутся чуть ли не автопародиями. Настолько, иногда чуть ли не до зеркальности, были стилистически близки оба писателя — революционер и контрреволюционер. Вполне солидарный с Лесковым, язвительный Набоков в качестве подтверждения литературной беспомощности Чернышевского — только и сумел выцарапать из текста книги один единственный пример авторской слепоты. Долго они щупали бока одному из себя. Мы должны писать на языке, который по какому-то загадочному случаю устроен так, что никак не сумеешь излагать на нем своих мыслей связно и ясно. Наш язык, орудие слишком непокорные мысли и истине, беспрестанно увлекает писателя в такие уклонения от его идеи, которые могут быть неприятны не только читателю, но и самому автору, но который должен извинять великодушный читатель. Удержаться на прямой дороге развития идеи нет возможности, когда пишешь по-русски, и писателю остается только, когда он заметит, что уклонился от своей идеи слишком далеко, делать крутые повороты, чтобы взяться опять за дело, ускользнувшее из-под его пера по сбивчивости нашего языка. Как всегда, заранее ответил своим критикам автор роман. Помимо прочего, едва ли можно судить роман Чернышевского, исходя из традиционных представлений о литературе. Будучи настойчивым оппонентом классической традиции, Чернышевский гораздо более тесно был связан с литературой открытых форм, берущих свое начало в сочинениях Рабле, Стерна и французских энциклопедистов, и во многом повлиявший на возникновение модернизма и послевоенного постмодернизма XX века. Он сам это очень хорошо понимал и оценивал свою прозу, исходя из критериев, совершенно чуждых его более традиционно ориентированным современникам. Сегодня Чернышевский был бы, скорее всего, одним из ведущих блогеров. И подходить к его сочинениям с точки зрения классической прозы – это все равно, что искать достоинств романа в многолетнем объеме блога со всеми его бесконечными противоречиями, длиннотами, сиюминутностями, поверхностными впечатлениями и необоснованными суждениями. Именно поэтому царская цензура пропустила вольнодумную книгу. Цензуру точно так же, как и всем остальным, традиционалистам от литературы, она казалась бессмысленным и неудобно читаема плотным потоком нечеловечески подробных праздных рассуждений, газетных фантасмагорий и стереотипных страстей. Задолго до появления полноценного литературного авангарда и практически одновременно с открытием Парижского салона отверженных с его скандальными полотнами Сезанна, Писсаро и Мане, Чернышевский почти полностью отказался от классического литературного аппарата. Риторика его романа — это риторика злободневной, насущной, конспиративной, интимной, доверительной актуальности, и именно эту ошеломительную, но сегодня уже, к сожалению, совершенно невообразимую актуальность, и находили на страницах его сочинений жаждавшие новизны читатели. Спустя много лет эта новизна стала общим местом всякой молодежной контркультуры и любых средств массовой информации. Тем не менее, несмотря на все достоинства своего сочинения, Чернышевский так и не сумел в полной мере избавиться от проклятия, тяготеющего над всяким литературным критиком, избравшим карьеру романиста. Будучи бесспорным в частностях, сочинения его изобилуют громадными, вопиющими нелепостями, почище всяких ощупанных одному из себя боков. Не случайно в одном из центральных эпизодов романа автора заботит только то, чтобы деловые планы его главной героини не приняли за рассуждение помешанной. Отчаянно пытаясь высадить своих по большей части импортных тепличных персонажей в открытый грунт отечественной реальности, Чернышевский не скупился на удобрение. В результате роман переполнен самыми грубыми натяжками и подтасовками, не заметить которые могли только те, кто не хотел их замечать ни под каким видом. На все претензии по отношению к этим несоответствиям у Чернышевского были, как всегда, заранее заготовлены подробные до умопомешательства ответы. А там, где их не было, он пытался ошеломить читателя мегаломанией чуть ли не сталинского масштаба. Горы, одетые садами. Между гор узкие долины, широкие равнины. Эти горы были прежде голые скалы. Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев. Внизу, во влажных ложбинах плантации кофейного дерева. Выше финиковые пальмы, смоковницы, виноградники перемешаны с плантациями сахарного тростника. На нивах есть и пшеница, но больше рис. Так выглядит в романе «Новая Россия». И способы ее создания тоже напоминают грандиозные проекты преобразования природы эпохи Большого террора. В результате в романе Чернышевского столько наивной сказочности, что кажется временами, будто автор книги с запозданием последовал мудрому совету своего отца. Первыми на это катастрофическое незнание жизни автором книги с названием, более подходившим для консультационной конторы, обратили внимание его коллеги. Критик Василий Петрович Боткин и поэт Афанасий Фет. Предметом их детального рассмотрения стала как раз экономика романа, то есть, по сути дела, кредитоспособность социалистических теорий, послужившая не только источником нескончаемых общественных дебатов на протяжении последующих полутора веков, но одной из главнейших причин многих экономических кризисов. Для убедительности расчетов на страницах своего сочинения Чернышевский приводил калькуляции, как будто позаимствованные из ночного кошмара узника одиночной камеры. В 17 комнатах с двумя окнами по 3 и по 4 человека. Всего, положим, 55 человек. В двух комнатах с тремя окнами по 6 человек. И в двух с четырьмя окнами по 9 человек, 12 и 18, всего 30 человек. И 55 в маленьких комнатах. В целой квартире 85 человек. Каждый платил бы по 3 рубля 50 копеек в месяц, это значит 42 рубля в год. Итак, мелкие хозяева, промышляющие отдачу углов в наймы, берут за такое помещение 42 рубля на 85, 3570 рублей. Итогом этой маниакальной арифметики неизменно становилось то, что у наших вдвое больше дохода, чем у других. Сам удельный вес финансовой риторики в романе был явлением в то время беспрецедентным, но Боткин и Фет были первыми, кто почувствовал всю въедливость этой проникновенной экономической фантастики. Они первые обратили внимание на то, что для осуществления своих возвышенных и в то же время вполне коммерческих планов главной героине романа требуются не обыкновенные люди, но сверхчеловеки. Главное, надо при выборе немногих рабочих, чтобы это были люди честные, хорошие, не легкомысленные, не шаткие, настойчивые и вместе мягкие, чтобы от них не выходило пустых ссор, и чтобы они умели выбирать других, так? Цитирует авторы рецензии текст романа и продолжает. Какая, подумаешь, эта Верочка невзыскательная? Все приведенные качества так легко соединены в петербургской швее. Хотя перед ними спасовали бы люди, удостоенные Мантионовской премии. Разыскивая подходящих работниц для швейной мастерской, Чернышевский на каждом шагу находит недавно утраченные идеалы европейского сентиментализма, из которых через 100 лет выросли чувствительные поклонники Вагнера и Бетховена, пытавшиеся превратить Европу в гигантский концлагерь. Задолго до Ницше он изобретает особенного человека Рахметова. Образец для подражания, от которого во многом зависит построение светлого социалистического будущего, потому что чепуха в голове у людей, потому что они и бедны, и жалки, злые, несчастны. Надо бы разъяснить им, в чем истина, и как следует им думать и жить. Эту ставшую с тех пор знаменитой двойную бухгалтерию социализма Боткин и Фет подвергают уничтожающему осмеянию. Чернышевский назвал Фета «лошадь с поэтическим талантом», Боткина — «жалчайшая баба». И, не обращая ни малейшего внимания на еще недавно так им почитавшуюся реальность, с фанатичной настойчивостью продолжал перечислять в своем романе безоглядно безапелляционные доводы в пользу новомодного общественного течения. Молчаливое согласие самой застенчивой или наименее даровитой не менее полезно для сохранения развития порядка, полезного для всех, для успеха всего дела, чем деятельная хлопотливость самой бойкой или даровитой, писал Чернышевский, упорно пытаясь громоздкими идиллиями вытеснить картины повседневности за пределы своего воображения. В то время как героиня его романа без оглядки бежала на протяжении всей книги из вонючего, липкого, мрачного подвала дикой российской действительности туда, где пить утренний чай, то есть почти только сливки, разгоряченные не очень большой прибавкой очень густого чаю. Пить его в постели чрезвычайно приятно. Где так хорошо каждый день поутру брать ванну? Сначала вода самая теплая, потом теплый кран завертывается, открывается кран, по которому стекает вода, а кран с холодной водой остается открыт, и вода в ванне незаметно, незаметно свежеет, свежеет. И где всегда есть самое настоящее, всегда успешное, всегда прибыльное и всегда полезное дело для всех. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, да и говорить бы не надобно, он бы сам заметил, что мне нужно больше денег, и было бы у меня больше денег. Вот экономическая платформа романа в изложении главной героини. И в дальнейшем Чернышевский, как всегда отчаянно последовательными рассуждениями, пытается всячески обосновать это удивительное откровение, которое в обычной жизни заставило бы собеседников Веры Павловны заподозрить ее мужа, по меньшей мере, в безоглядном использовании кредитной карточки, если не в изготовлении фальшивой монеты. В результате всей этой бюджетной эквилибристики, вынужденной нагромождение авторских предосторожностей, которыми от начала до конца изобилует текст книги, очень неожиданно выглядит в изложении того, кто считал себя хоть и плохим писателем, а все-таки несколько получше понимавшим условия художественности, чем великие художники. При ближайшем рассмотрении этот страх мечтателя перед аргументами реальности оказывается вовсе не таким уж беспочвенным, особенно если иметь в виду, что многие фантазии Чернышевского были ко времени написания романа уже давным-давно и даже со значительным перехлёстом реализованы.